Но зато одно я знаю совершенно точно. Эннар II не обманул меня вчера. И он действительно все это время был рядом. Незаметно, настойчиво, преданно. И он был готов остаться даже тогда, когда раздраженный жрец решил ускорить мою кончину. Я не знаю точно, что именно случилось в тот момент, когда Лин подорвал всю связку опасных изобретений Рига. Предполагаю, правда, что он вытянул оттуда максимум энергии, чтобы избавить меня от мучений. Использовал эту силу, чтобы не трогать мою, потому что ее и без того уже почти не осталось. Но и того, что он не забрал, вполне хватило, чтобы раскидать окруживших меня людей, отшвырнуть подальше растерявшегося алтара, распугать теней, заставить Гора уйти на пару мгновений в пустоту и, вынудив дрогнуть руку господина Георса, который, вместо того, чтобы добить меня, попал совсем в другого человека, того самого, которого потом упорно вытягивал с того света Эа, и от которого я, хотя уже тогда видела, что с ним что-то не так, поспешно отвернулась, чтобы не дать себе шанса осознать эту необычную правду. Однако, будучи в совершенно невменяемом состоянии, я все-таки зацепила его своей силой, вернула обратно, удержала на самом краю, но тут же постаралась забыть, чтобы не дать надежде вспыхнуть заново. «Как вам не стыдно, Ваше Величество?» — наконец прошептала я, упорно пряча глаза. «Рисковать своей жизнью ради других? Притворяться? Обманывать? Вкрадываться в доверие? И упорно лезть на рожон, когда от вас так много зависит?» Эннар II странно хмыкнул. «А что в этом такого? Если тебе можно, то почему нельзя мне?» «Вы король». «А ты Ишта?» «У вас есть обязательства перед страной». «А у тебя обязательства перед Во-Аларом». «Вы говорили, что эмоции только мешают». «Я был неправ», — тихо сказал он. «Просто меня всю жизнь учили лишь тому, что наш дар опасен для окружающих. Настойчиво повторяли, что только холодный разум способен его обуздать. Утверждали, что иного пути нет, и что малейшая уступка собственным чувствам может привести к непоправимым последствиям. И я научился это делать, Гайде. Научился скрываться и прятаться от самого себя. Это, как ни странно, оказалось довольно просто. Намного проще, чем сдирать с себя намертво прилипшую маску. И гораздо легче, чем лгать, притворяясь кем-то, кем я на самом деле никогда не являлся. До встречи с тобой я не знал, что такое жить по-настоящему. Я существовал, ходил, говорил, но не чувствовал внутри тепла. А когда встретил тебя, это тепло внезапно появилось. Исчезла пустота, которая там была раньше. Возникли странные сомнения, желания, стремления. И мне вдруг захотелось идти дальше, Гайде. Захотелось жить ради того, чтобы видеть тебя снова и снова. Ради того, чтобы хотя бы иногда встречать твою улыбку, чтобы сравнивать ее с солнцем, слушать твой голос и раз за разом повторять, что это лучшее, что случалось со мной за долгую, не слишком хорошую, если подумать, жизнь. Не услышав от меня никакого ответа, король сделал неуверенный шаг навстречу. «Я знаю, что много ошибался, Гайде. И порой это были совершенно нелепые ошибки. Знаю, что ты тоже многое пережила, и частично, я признаю, эта боль случилась по моей вине. Но я не хочу, чтобы все закончилось просто так, Гайде. Я не хочу больше тебя отпускать. Вернее, нет, не так. Я готов тебя отпустить, зная, что ты не терпишь неволи. Но очень хотел бы надеяться, что это не навсегда». Что когда-нибудь ты все-таки останешься здесь, со мной. Быть может, тоже на время. Потому что Ишта всегда будет необходима во многих местах. И я хорошо это понимаю. но я готов тебе поклясться, что буду ждать этого дня. Так долго, как потребуется. И буду ждать твоего возвращения. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность еще раз увидеть твои удивительные глаза. Я вздрогнула, когда он оказался совсем близко и медленно, осторожно, очень бережно коснулся моей щеки. В голове все смешалось, все умные мысли выдало куда-то прочь. Я стояла почти не дыша, завороженно слушая его голос, и думала лишь о том, что, кажется, снова готова поверить, готова простить, понять, принять. И доверчиво признаться, что в действительности все, что я хотела бы сейчас, вот оно, здесь, прямо передо мной, в горящих напротив глазах, где не было никакой фальши. Где-то далеко-далеко внутри меня с тихим щелчком раскрылись железные двери прочного бункера. Недовольно затрещали его стальные стены. С раздраженным шипением уползла прочь тоска. Осыпались прахом сомнения, тревоги, страхи. А вместо них осталось лишь ощущение поразительной легкости, веры в лучшее и, конечно же, надежды. «Останься со мной, Гайде», — тихо прошептал Эннар II, приподнимая мое лицо и пытливо заглядывая в глаза. «Кем угодно, королевой ли, Иштой, или просто прекрасной гостьей, останься. Прошу тебя, или хотя бы пообещай, что вернешься. Я знаю, что ты все еще не забыла, Эйре. Знаю, что тебе становится так же тяжело от мысли, что это чудо больше никогда не вернется. А оно было, это чудо. Я тоже чувствовал и видел его в твоих глазах. Было бы ошибкой позволить старым обидам разрушить это древнее волшебство». «Ты как-то сказала, что верность — это жертвенность, и я сделал все, чтобы не тревожить тебя лишними сомнениями. Поверь, я приму любое твое решение. Я готов идти на уступки, готов тебя поддерживать, защищать, хранить, оберегать, как только может мужчина хранить и оберегать любимую женщину. Я слишком долго сомневался, чтобы рискнуть потерять тебя снова. Слишком долго к тебе шел и слишком о многом передумал за эту ночь, чтобы не сказать теперь самого важного. Быть может, это совсем не ново, может, ты даже слышала это не раз, но... Ты нужна мне, Гайде, очень, и я бы очень хотел, чтобы ты перестала в этом сомневаться. Возможно, это любовь, я не знаю, со мной такое впервые, а может, что-то иное, чему еще не подобрали название, но я знаю точно. Без тебя у меня не будет того света, который есть сейчас. Без тебя у меня не будет будущего, которое я хотел бы прожить. И без тебя уже не будет той радости, которую я испытываю в этот самый миг. Всего лишь от того, что ты близко, рядом, и все еще не отталкиваешь меня, как раньше. — А как же корона? — сглотнула я. Чувствую, что еще немного, и сердце просто выпрыгнет из груди. Вы ведь от нее не откажетесь? — Откажусь. Стоит лишь тебе в следующий праздник согласия показать, что я, как правитель, уже не справляюсь, и никакой короны не будет. — Что, вот так просто? — не поверила я, тем не менее не делая попытки отстраниться. Эннар II спокойно кивнул. — Конечно. Но разве ты этого хочешь? Каждая женщина хочет, чтобы ради нее мужчина совершал какие-нибудь безумства. К примеру, отказался от трона. Притворно вздохнула я. Сделал что-то невозможное. Единорога там добыл. Шапку-невидимку наизнанку вывернул. А если выбор стоит или она, или весь мир, то громко прокричал, что любовь важнее. Ты намного важнее. Тихо согласился король, с нескрываемой нежностью поправив выбившийся из моей сложной прически локон. «Но кричать об этом я не буду. Достаточно того, что ты это знаешь. И хорошо понимаешь, что такое долг, от которого невозможно отказаться. Да и как может быть иначе? Ведь на тебе висит точно такой же. Конечно, я не знаю, как дальше повернется наша жизнь. Что будет с нами и какие трудности нас ждут. Но очень постараюсь не допустить ситуации, в которой мне пришлось бы делать такой жестокий выбор. К тому же мне почему-то кажется, что ты поймешь, Гайде. Да, тяжело вздохнула я. Насчет долга вы правы. Хороший правитель — это правитель, который думает в первую очередь не о себе, а о тех, ради кого он согласился взять на себя бремя власти. И, наверное, если бы вы ответили иначе, я бы сейчас просто развернулась и ушла. Но я действительно знаю, что это очень трудный выбор. И я бы тоже не хотела, чтобы тот, кто мне дорог, и тот, кому дорога я, вдруг оказался на таком сложном перекрестке. Достойный ответ. С грустью уронил король, когда я снова опустила глаза. Но ты так и не сказала самого главного. Я просто сомневаюсь, что это хорошая идея. Откровенно занервничала я. Потому что у меня очень много недостатков. Я терпеть не могу платьев. Ругаюсь, когда считаю нужным. Ворчу, сомневаюсь. И ужасно не люблю золотых клеток. По утрам и вечерам я в обязательном порядке тренируюсь с оружием. Я должна буду часто уезжать на неопределенное время. И у меня много друзей, которые непременно станут претендовать на мое исключительное внимание. А еще мой друг, настоящий, хотя и бывший, демон. Один брат — полудемон. Второй обожает сжечь все вокруг. Третий сводит с ума одним лишь взглядом. Четвертый швыряет молниями. Еще двое — оборотни с безобразными манерами. И вообще, во сне я стягиваю на себя одеяло. Неужели вы готовы мириться с моим ужасным характером, чтобы получить сомнительное звание моего мужа? Энар второй шумно выдохнул. Святые небеса! Гайде, я готов смириться почти со всем на свете, если это поможет тебе чувствовать себя спокойно. Даже с нагло отобранным одеялом? Блестя глазами и едва сдерживая дурацкую улыбку, поинтересовалась я. Даже. Король ласково провел кончиками пальцев по моей шее и тоже улыбнулся. Открыто, искренне, с таким невероятным облегчением, что я вдруг почувствовала, как стремительно рушится между нами невидимая стена. При этом глупое сердце грохотало уже так, что за ним почти не стало слышно треска огня в камине. Щеки пылали, пальцы нервно подрагивали, а на языке все время крутились какие-то колкости. «Только учтите, я не привыкла ко дворцам и известной вам роскоши». «Всего-то?» — хмыкнул Энар Второй, уже гораздо увереннее и с видимым удовольствием погладив мои волосы. «Если потребуется, я велю построить самую маленькую и нищую лачугу в любом месте столицы, которая тебе понравится». «И еще я не люблю пышных приемов и важных торжеств». «Хорошо. Мы будем встречать гостей прямо на лестнице, в дерюгах и в лаптях, чтобы тебе было комфортно». Я хмыкнула. «Ваш церемонимейстер этого не одобрит». «Тогда я его уволю к лешему и найму нового. Старому Шингу все равно пора уже на покой. А молодого я сразу предупрежу, что не терплю возражений». «Я тоже этого не терплю. И, кроме прочего, ничего не смыслю в государственных делах». Упорно попыталась вывернуться я. «Пустяки». Ласково погладил мою щеку король. «Думаю, мы это уладим. К тому же в государственных делах смыслю я. А женщинам у нас вообще не принято в это вмешиваться. Так что никто не удивится тому, что ты избегаешь подобных проблем». «Да я не привыкла ничего избегать!» Неожиданно нахмурилась я. Но его величество только тихо, облегченно рассмеялся, а потом осторожно обнял и, коснувшись губами моего лба, мягко улыбнулся. «Ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится, Гайде». Меня снова ласково поцеловали, успокаивая, возвращая потерянное равновесие и мягко убеждая в своей правоте. Избегать или же активно участвовать во всех делах, какие покажутся тебе важными. Носить корону или выкинуть ее в самый дальний угол своей комнаты. Одеваться фантомом или благородной леди. Ты можешь жить здесь или каждый день возвращаться в Скарон-Ол. Никто не прикует тебя цепями к стене, поверь. Даже я. «И что, это все?» Сомнением переспросила я, рискнув не просто посмотреть на его смягчившееся лицо, но и осторожно коснуться груди, где под рубахой так же неистово, как и мое, колотилось сумасшедшее сердце. Гулкое, взволнованное, счастливое. В ответ с облегчением ощутила, как меня, наконец, обнимают сильные руки. Но все равно упрямо спросила. «Неужели никаких больше рамок, Ваше Величество? И совсем никаких условий?» «Только одно», — неслышно прошептал король, наклоняясь к моему лицу. «Пожалуйста, называй меня просто по имени».